Транспорт оказался слабым звеном в хозяйственной системе страны. Но Каганович, действуя методами угроз и террора, сумел за короткое время заметно улучшить работу железных дорог. Уменьшилось число аварий, поезда стали ходить по более четкому расписанию. В конце 1937 года он был назначен наркомом тяжелой промышленности. В начале 1939 года Каганович стал также наркомом топливной промышленности, а в 1940 году он возглавил наркомат нефтяной промышленности. Каганович, к тому же, был заместителем председателя СНК. Фактически он стал вторым человеком в совнаркоме после Молотова. Советская печать постоянно рекламировала Кагановича как сталинского наркома, способного быстро наладить любое трудное дело. В газетах и журналах нередко появлялись рассказы, статьи, повествующие о гуманности Кагановича и его заботе о простом человеке. К сожалению, в кампанию по восхвалению Кагановича включился и такой выдающийся писатель, как Андрей Платонов. Автор «Котлована» и «Чевенгура», после прочтения которых Сталин сказал «талантливый писатель, но сволочь», оказавшийся в немилости и получавший теперь отказы от журналов и издательств, Платонов опубликовал в конце 1936 года рассказ «Бессмертие», который нельзя оценить иначе, как подхалимский по отношению к Кагановичу. Центральный эпизод этого рассказа – неожиданный звонок Кагановича уже под утро начальнику дальней станции «Красный перегон» Левину. «Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что, не спали?» А Левин еще и не ложился. «Люди ложатся спать вечером, а не утром. Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку. В Москве сейчас тоже, наверное, ночь, Лазарь Моисеевич», — тихо произнес Левин. Каганович понял и засмеялся. Нарком спросил, чем ему надо помочь. «Вы уже помогли мне, Лазарь Моисеевич?» На следующий день Левин вернулся домой в полночь. Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть. Не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Но через час его разбудил телефон. Помощник доложил, что только что звонили из Москвы и спрашивали, как здоровье Левина, начальника станции, и спит ли он или нет. Левин уже не уснул. Он посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона. В годы войны с гитлеровской Германией были трудным временем для всех советских руководителей. Каганович отвечал в первую очередь за бесперебойную работу железных дорог, на которые в условиях войны легла особая ответственность. Железные дороги, без того перегруженные у нас в стране, должны были осуществлять теперь огромный объем военных перевозок и эвакуацию многих тысяч предприятий в восточные районы страны. Каганович не вошел в первый состав Государственного комитета обороны, но скоро был включен в ГКО вместе с Булганиным, Микояном и Вознесенским. Железные дороги справились с невероятно трудными задачами военных лет, и в этом была, несомненно, заслуга Кагановича. В сентябре 1943 года ему было присвоено звание Героя социалистического труда.